Девушка положила ладонь на шершавый затылок дракона и уперлась всем телом, пытаясь вдавить его, как показывал Ковальский. В глубине души она была уверена, что ничего не выйдет. Но под ее нажатием трость провалилась в картину, щелкнули невидимые механизмы, и Полина почувствовала, что дверь открылась. Она с торжеством взглянула на старика. «И что же дальше?» – спрашивали черные запавшие глаза. «Или ты забыла, что у Ковальского был второй ключ, которым он отпирал следующую дверь?» «Нет, Полина не забыла. Но изнутри достучаться до Анжея будет легче. Если он там, конечно. Но где ему быть еще?» Она перебралась через высокий порог, поискала на стене рубильник, но остановилась, поняв, что лампа не нужна. Вторая дверь была приоткрыта. Из щели падал белый свет, узким длинным клинком разрезая сумрак. «Анжей!» – шепотом позвала Полина, вдруг чего-то испугавшись. «Анжей Михайлович!» Ни звука. Полина неуверенно обернулась на дверной проем. Если кто-нибудь закроет ее снаружи, сможет ли она выбраться отсюда? «Что за чепуха? Кому понадобится тебя закрывать?» «Но лучше поторопиться. Если Тарас Воловик или Давид Романович вздумают прогуляться до галереи и обнаружат отодвинутую картину, то Ковальский тебя потом не похвалит. Он, кажется, высказывал пожелание сохранить все это в тайне». Эта мысль подстегнула Полину, словно кнутом. «Анжей, простите, к вам приехали!» С этими словами она заглянула в комнатку и сразу поняла, что внутри никого нет. Здесь негде было спрятаться. На столе разбросана дюжина ключей, стул отодвинут. Похоже, Ковальский покидал это место в спешке. Для верности Полина посмотрела вверх, как будто доктор мог висеть на потолке вниз головой, подобно летучей мыши. Нет, он не висел. Она даже почувствовала легкое разочарование. По крайней мере, у нее появилось бы объяснение его исчезновением и появлением из ниоткуда, его театральности, пристрастию к старомодной одежде. Разве можно представить вампира или оборотня в обтягивающих джинсах, футболке и кроссовках? Это несерьезно. Полина обошла вокруг стола, стараясь ни к чему не притрагиваться. Ключи на стенах с любопытством смотрели на нее. Она протиснулась в щель и выбралась наружу, в галерею. К облегчению девушки никто не поджидал ее возле портретов с вопросом, куда ведет этот потайной ход и как вы попали за картину. Полина вернула портрет на место и взяла трость. Ее нельзя бросать здесь. Пока не появится Анжей, пусть она побудет в ее комнате. Пробегая мимо библиотеки, девушка услышала какой-то шум и обрадовалась. Все-таки Ковальский успел вернуться до обеда. Но это оказался Давид Далиани. Он разглядывал часы и, увидев экономку, торопливо отдернул руки от дверцы. «Простите, вы не видели Анжея?» Девушка сделала вид, что ничего не заметила. Далиани не хуже ее знал, как трепетно Ковальский относится к часам. «Видел». «Когда?» Давид Романович по привычке взглянул на запястье, хотя часы стояли рядом с ним. «Да, собственно, с полтора часа назад, может, чуть больше». «Здесь?» «В его кабинете». «И куда он пошел потом?» Скрывая беспокойство, спросила Полина. «Или остался там?» На лице Давида отразилось сомнение пополам с удивлением. Он не привык, что ему задают вопросы с такой настойчивостью. «И кто?» «Девчонка на хозяйстве». Но сердиться не стал, только отшутился. «Это допрос?» Полина молча смотрела на него. Удивляясь самому себе, Давид Романович пожал плечами и сказал: «Он ушел, но куда, не знаю». И, повинуясь настойчивому, почти требовательному взгляду, прибавил: «Мы разговаривали, вернее, начали разговор, но Анжея что-то отвлекло, он извинился и поспешно вышел». «А вас оставил?» «А меня оставил», – сухо подтвердил Далиани. «У вас еще есть ко мне вопросы?» Полина подумала немного. С каждой минутой в ней крепла убежденность в том, что с Ковальским что-то не так. «Ему позвонили?» – уточнила она. Давид, казалось, вот-вот взорвется. Интересуясь, есть ли у нее вопросы, он хотел лишь поставить взорвавшуюся экономку на место и никак не ожидал, что его слова будут восприняты буквально. «Нет, не звонили», – процедил он сквозь зубы. В другое время Полина ретировалась бы, но не сейчас. Василий в больнице, Ковальский куда-то исчез, и еще два сыщика бродят неподалеку. А каждому известна примета, что частный сыщик в доме не к добру. То есть посреди разговора он просто встал и ушел, и вы не знаете, что именно его отвлекло? Нет, не знаю. Мне показалось, он что-то вспомнил. Вспомнил, повторила Полина. Это было еще больше не похоже на Анжея. Забыл трость, не отвечает на звонки, прервал разговор. Что все это значит? Пока Полина стояла в раздумьях, Давид Даляни ушел. Часы пробили 2. Она медленно спустилась вниз, добрела до гаража, зачем-то еще раз осмотрела все машины, стоявшие на своих местах. Итак, Анжей был вместе с Давидом. Это меняло дело. Поначалу Полина думала, что он исчез рано утром, как утверждала Клара Ивановна. После завтрака Ковальский мог вызвать такси и незаметно уехать, пока Полина спала. Но он остался и еще 2 часа назад находился в доме. Более того, он был в процессе работы с клиентом. Потом, если верить Далиане, ему что-то вспомнилось, и это что-то заставило его покинуть клиента. Сопоставив трость в галерее с открытой дверью и рассказом Давида, Полина прониклась уверенностью, что Ковальский из кабинета прошел в комнату ключей. Это произошло после разговора в кабинете, иначе потайная комната была бы закрыта не в торопях. Да, доктор спешил, очень спешил. Оставил на столе разбросанные ключи, выскочил, не закрыв дверь, и забыл трость возле стены. Какой отсюда напрашивается вывод? Что он приходил за ключом. Что ж, допустим. Но куда направился потом? Полина могла бы успокоить себя тем, что Анжей скрывается в одной из запертых комнат, куда вход ей воспрещен. Но обманывать себя не хотелось. Если б так, Ковальский ответил бы на ее звонки. На всякий случай Полина снова набрала его номер, снова выслушала длинные гудки и предложение перезвонить позже. И внезапно сообразила, как она может осмотреть весь дом. Она вытащила из кармана связку своих ключей и быстро, чтобы не передумать, направилась к комнате водителя. Из столовой слышались возбужденные голоса. На секунду Полине стало стыдно перед бедной Кларой Ивановной, брошенной в одиночестве на растерзание гостям. Но она успокоила себя тем, что повариху они не тронут. Будут оттачивать клыки друг на друге. Она остановилась перед дверью, глубоко вдохнула и повернула ключ в замочной скважине. Обитель Василия выглядела спартанской, но возле окна стоял хороший, богатый письменный стол. Полина никогда не заглядывала в чужие ящики, но сейчас она решительно выдвинула все. Сердце у нее колотилось, девушка чувствовала себя преступницей, и если б не уверенность, что с Ковальским что-то случилось, сбежала бы отсюда. Ключи нашлись в верхнем ящике, под тетрадями. Полина почти не сомневалась, что они там будут. Анжи не мог не отдать второй комплект Василию. Девушка стиснула в кулаке тяжелую связку. Ох, что будет, если она ошибается? Стоя на пороге, она колебалась. Еще можно положить ключи обратно, спуститься к гостям в столовую и притвориться, будто она вместе со всеми дожидается Ковальского. Полина решила, что это и будет самым правильным. И, приняв такое решение, немедленно поступила наоборот. Захлопнула дверь и двинулась на обход. Она начала с левого крыла на 2-м этаже. Открывала одну комнату за другой, заходила внутрь, осматривалась. Двери недоуменно поскрипывали, встречая ее. «Кто это здесь? Где привычный нам хозяин?» В потревоженных комнатах, просыпавшихся от вторжения, взлетали пылинки, словно крошечные феи. Танцевали в лучах, велись вокруг Полины. «Кто ты? Зачем ты?» Зеркала, очнувшиеся от дневной дремоты, ловили Полину в сети отражений и перекидывали друг другу маленькую фигурку в клетчатом платье. «Посмотрите, кто здесь? Вы знаете ее? Мы никогда прежде не видели!» Зеркал было много. В одной из комнат 2 стены оказались целиком зеркальные, будто собранные из осколков, и в своих стрекозиных глазах они отразили 1000 Полин. В первый миг она так испугалась, что чуть не бросилась бежать. Одно порывистое движение, и фигурки тоже метнулись прочь, будто желая вырваться из-за зеркального плена. Полина остановилась и заставила себя оглядеться, и только убедившись, что Ковальского здесь нет, вышла. Но пока она шла по коридору, ее не отпускало чувство, что ее крошечные двойники остались внутри и бьются о стекло. Пришлось остановиться, отдышаться. Кто бы мог подумать, что эта комната окажется такой страшной? Она заставляла себя не концентрироваться на том, что видела за закрытыми дверями. Ничего особенного, комнаты как комнаты, просто со странностями. Вот именно, со странностями, как сам Анджей. Но Ковальского в них не было. Полина сделала круг и задержалась возле лестницы. Часы по всему дому отбили половину третьего. Словно предупредили: «У тебя мало времени, скоро гости начнут расходиться с обеда». Остался первый этаж. Девушка сбежала вниз, обернулась, проверяя, не следит ли за ней кто-нибудь, и скрылась в ближайшей комнате. 20 минут спустя она вышла в сад и бессильно опустилась на скамейку. Теперь ей было точно известно, что Ковальского нет в доме. Она осмотрела все, включая комнатку садовника. Из всей мебели там были только простая кровать и табуретка. «Если только его тело не засунули в какой-нибудь из необъятных шкафов», – шепнул внутренний голос. «Ведь ты не осматривала шкафы, а они большие. В них вполне может уместиться человек». Полина подумала о шкафах, но поняла, что еще одного обхода ей не выдержать. И потом, что за чушь, кому могло понадобиться прятать труп Ковальского в шкафу? Но куда-то же он делся. Труп? Ковальский. Был-был и исчез. Он мог уйти в лес. Это самое вероятное объяснение. За грибами? Он мог вспомнить, что у него назначена там встреча. В лесу? Почему бы и нет, если он хотел сохранить ее в секрете? Ерунда. Все это ерунда. Никакой встречи в лесу Ковальский не мог назначить. Полина прижала ладонь ко лбу. Что же ей делать? Ждать, что произойдет дальше? Но очень скоро у нее начнут спрашивать, где доктор, а она не будет знать, что ответить. Закрыться в своей комнате и не выходить, пока что-то не прояснится? Но Клару Ивановну нельзя оставлять одну. И потом, она здесь хозяйка, пусть и наемная. Она не может просто взять и сбежать. Полина попыталась уговорить себя, что ничего страшного пока не произошло. Ковальский отсутствует всего лишь несколько часов, а она уже ударилась в панику. В конце концов, мог он просто пойти прогуляться, чтобы отдохнуть от всех этих людей, желающих решить свои проблемы с помощью его ключей? Мог. Но он предупредил бы ее, и он не оставил бы Давида Романовича, прервав разговор на полуслове, и взял бы телефон. Он обычный человек, почему бы ему не изменить своим привычкам? У Полины не было ответа. Интуиция, подсказывавшая, что случилось что-то нехорошее, в расчет не принималась. Она достала из кармашка ключ, который всегда носила с собой, и легонько дунула в него. Ключ отозвался приветственным свистом. «Причем, заметь, из-за тебя», – донесся до нее насмешливый голос. «Закономерный итог. Опоздали к обеду». «Стопудово. Только при чем здесь я?» «А кто?» Ветер унес обрывок фразы. Но двое сыщиков уже входили в калитку. Впереди шагал Макар Илюшин, босиком в джинсах, закатанных до колен, с парой кроссовок в руке. За ним брел Сергей, еле волоча ноги в ботинках, на которых налипли комья грязи. И спортивные штаны его были в черных разводах. «Если бы тебя не потянуло на берег», – начал Макар, увидел Полину и замолчал. Она встала им навстречу, смотрела, как эти двое приближаются к дому, больше похожие на беззаботных отпускников, чем на сыщиков, и с ужасом ждала, что сейчас ее спросят про Ковальского. «Здравствуйте!» – издалека приветствовал ее Илюшин. «Погода отличная, правда?» И Полина улыбнулась через силу. «Добрый день. Да, только ветер холодный, северный. Вы, наверное, хотите есть после прогулки». «Не то слово», – с энтузиазмом согласился Сергей. «Еще как хотим. Извините, что опоздали. Если бы некоторые не полезли исследовать местность, если бы некоторые не забыли, где оставили машину», – в тон ему отозвался Макар. «Если бы некоторые не пошли по чертову бревну, если бы некоторые не набрали лишний вес». «Нет у меня лишнего веса», – набычился Сергей. «Конечно. А мост подломился из уважения». «Это был не мост, а бревно!» Полина заставила себя улыбнуться. Стоять с похоронным лицом было просто неприлично. «Клара Ивановна вас покормит», – сказала она. «Не беспокойтесь, голодными вы не останетесь. Вы возвращаете нас к жизни». Оба направились к дому, но Макар вдруг остановился, вернулся к Полине, наклонил голову на бок и уставился на экономку серыми глазами, ясными, как у птицы. Несколько секунд он не сводил с нее взгляда. «Что?» – пробормотала смущенная Полина. «Что-то не так?» «Серега, стой!» – негромко сказал Илюшин, и Бабкин выпустил ручку двери. «Похоже, у нас проблемы». «У нас?» «Сейчас выясним, как только уважаемая Полина скажет, что стряслось». Бабкин подошел к ним. Экономка молча переводила взгляд с одного на другого. «Скажите, что произошло, пока нас не было?» – мягко спросил Илюшин и присел перед ней на корточки. «Что-то серьезное, да?» Внутри Полины разжалась какая-то пружина. Она шмыгнула носом и призналась, сдерживая слезы. «Он же исчез. Я нигде не могу его найти».